Кто сделал для нас ничтожных, неблагодарных и злонравных владыка живота нашего? С небес сошел, в нашу плоть облегся, чудеса многоразличные сотворил, пострадал, кровь всю излил, умер, во ад сошел, сатану связал, ад разорил, узников ада связанных разрешил и на небеса возвел, из мертвых воскрес, до нас воскресит с собою. Исполним его завещание предсмертное. Да любим друг друга, станем прилежать к исполнению и прочих его заповедей, и не станем оскорблять его своеволием и противлением. Господи, помоги!